Глава 19. Тир. Учитывая нынешний статус отца, я ожидал увидеть закрытый стрелковый клуб, пафосное место. Однако мы остановились возле большого, но неприметного серого здания. Не то что название, даже надписи «Тир» нигде не было видно. Зато ворота КПП и въезд по пропуску наводили на мысль о связи с силовыми структурами. На металлической входной двери висела табличка ООО «Беркут». «Здорово, Геннадич!» Едва успев войти, мы столкнулись с плотным усачом в хаке. Они с отцом обменялись рукопожатиями и даже обнялись, похлопав друг друга по спине. «Как ты?» «Да ничего, уже лучше», — ответил отец. «Сына вот привел. «Вижу. Молодое поколение на смену, это хорошо. Ты у Михалыча дорожку забронировал?» «Две», — отец кивнул на меня. По узкому коридору мы вышли в широкий холл со стойкой и стендом позади нее, увешанным оружием. Теперь я наконец почувствовал, что мы в тире. На стенах красовались подсвеченные панели с изображением парней в хаке или в черной форме. Они целились в невидимого врага из винтовок, пистолетов, автоматов, и выглядело это действительно круто. Но больше всего глаза разбегались от разнообразия оружия. Столько настоящего боевого оружия вживую я в жизни не видел. «Дмитрич, давай-ка выберем, из чего пострелять». Я услышал слова отца и поспешил к стойке. Худощавый лысый мужчина покосился на меня и улыбнулся. «Давай Ругер, AR, ну и классику, АК. А из пистолетов...» Отец поморщился. Я припомнил, что он предпочитал винтовки. Ну вот их и набрал. «Но мне-то нельзя забывать, зачем сюда пришел. Для ОС винтовка не годится. Большая, обе руки занимает. Нужно что-то покомпактнее, но убойное». «Ну, давай ГЛОК, что ли?» — лысый вопросительно посмотрел на отца. «Полегче, попроще». «И дезерт-игл!» — выпалил я, чуть ли не перегнувшись через стойку. Лысый улыбнулся до ушей и хмыкнул. «Вот молодежь! И ваш туда же! Наиграются в компьютерные игрушки, а как начнут здесь стрелять, на отдачу жалуются!» Отдачи ВОЗ я не боялся и продолжал требовательно смотреть на Дмитрича. Отец вернул ему улыбку и покивал. «Ну давай, пусть попробует». Через несколько минут к нам подошел невысокий мужчина с брюшком, тоже лысый, как и Дмитрич. Мода, что ли, у них такая? Я присмотрелся. У обоих, хотя они были выбриты под ноль, просматривались естественные залысины. У Дмитрича на лбу, а у этого на макушке. Ну что ж, решительные ребята. Я тоже всегда думал, что если начну лысеть, то побреюсь нафиг. Не то что Данилыч наш, зализывает свои проплешины как может. Хотя, судя по густой, хоть и седоватой щетке волос отца, облысение мне не грозило. «Михалыч». Отец тепло и, как мне показалось, искренне улыбнулся и сжал мужичка в объятиях. «Это Евгений Михайлович, наш инструктор. Его слушать во всем». «Андрей». Я кивнул и пожал мужчине руку. Она оказалась мягкой, и в то же время в ней чувствовалась сила. «Пойдемте, Андрей, пройдем инструктаж». Михалыч указал на кресло в холле. Отец с нами не пошел, остался болтать с Дмитричем. Интересно, они все тут друг друга по отчеству называют? По-старперски как-то. Но в то же время такая манера общения мне даже нравилась. Чувствовалось в ней что-то семейное, что ли. Похоже, у них тут что-то вроде братства со своими порядками. Никакого пафоса. Место, чтобы отдохнуть от работы... И от ледуни заодно. Стрелковый клуб, где всем плевать на твою работу и социальный статус. Что-то подобное присутствует в играх онлайн, только здесь все было в реале. Мы уселись в мягкие кресла, обитые кожзамом, а Михалыч разложил на низком столике документы. «Оружие мы всегда считаем заряженным», — начал он. «Поэтому направлять его нужно только от себя и в зону безопасности». Мне пришлось выслушать длинную лекцию, заполнить и подписать анкету и правила, которые гордо именовались «Кодекс Стрелка». Только после этого Михалыч повел нас, как он выразился, на рубеж. Стрельбище представляло собой зал, разделенный серыми перегородками на 5 дорожек. В начале каждой стоял столик, а перед ним офисный стул с круглым сиденьем без спинки. Наверное, чтобы стрелять еще и сидя, если так удобно. Все дорожки пустовали. А вот эти две, наверное, для нас. На двух столиках лежали винтовки и патроны к ним в небольших коробочках. Михалыч выдал нам наушники. Я по привычке оценил их. К ушам прилегают плотно, но слишком большие, громоздкие. «Ругер!» — он протянул мне винтовку. «На вооружении с 1964 года. Бьет 22-м калибром на 900 метров. Тут у нас, конечно, такого раздолья нет. Будем стрелять с 50. Держи. Пока не заряжено». Я принял винтовку и словил дежавю. В 10 отец точно так же передал мне духовое ружье в так называемом тире нашего дачного знакомого. Пострелять по фигуркам, расставленным на пеньках, казалось тогда настоящим таинством взрослой жизни. Теперь же Михалыч вешал передо мной прямоугольную мишень с расчерченным на ней желтым кругом и белым центром десяточки. Повинуясь нажатию кнопки в стене, мишень отъехала далеко вперед и стала совсем маленькой. Я оглянулся на отца и нечаянно встретился с ним взглядом. Мне показалось, что он переживал то же, что и я. Полузабытые светлые воспоминания вперемешку с грустью. Ведь мы как раз вернулись из тира, когда узнали, что мама умерла. И больше ни разу не стреляли вместе. «Чего оробел, стрелок?» Михалыч понял мое выражение лица по-своему. «Сейчас в коллиматор прицелишься и разом все в десяточку уложишь. Вот, держи магазин. Вставляется сюда. В первый раз из боевого стреляешь?» «Угум», — отозвался я, глядя, как Михалыч защелкивает магазин где-то снизу винтовки. «Ничего, справишься. С предохранителя только сними вот здесь. Правша?» Я кивнул и уперся прикладом в правое плечо. Винтовка оказалась неудобной и тяжелой. Михалыч поправил мне положение руки, заставив чуть опустить локоть. «Теперь смотри в прицел. Видишь красную точку?» Точка дрожала на желтом поле. Я сжал винтовку покрепче и навел в самый центр белого круга. «Интересно, получится ли ВОЗ намутить такой же прицел? Или на точку нужно будет отдельно расходовать внимание?» «Теперь можно на курок нажимать?» — спросил я. «Спусковой крючок», — поправил Михалыч. «Давай, только плавно». Я стал медленно усиливать нажим. Спусковой крючок под пальцем подался, но выстрела не было. Кажется, это называется свободный ход. Так, теперь он стал немного туже. Вот сейчас. Бах! Неприятно громкий звук резанул по ушам. В плечо ударило. Я не ожидал такого. И винтовка дернулась вверх. Блин, да чего же громко? И это в наушниках. «Давай еще раз», — проговорил Михалыч. «Помни про отдачу». Я снова прицелился. На мишени не было следа от пули. Промазал. Так, сейчас надо собраться. Бах! В этот раз я сжал винтовку сильнее и после выстрела рефлекторно потянул вниз. Она клюнула носом. Я глянул в прицел. «Так и есть», — снова промазал. «Но теперь точно попадешь», — ободрил меня отец. «Интересно, он сам-то будет стрелять? Или так и проторчит у меня за спиной?» Из 10 выстрелов 5 мне удалось уложить в белый круг. Следов от остальных на мишени вообще не было. «Это он кучно стреляет. Друг на друга пулю уложил», — пошутил Михалыч и похлопал меня по плечу. «Дай-ка я теперь». Отец взял Ругер, достал магазин и принялся заполнять его патронами из коробки. Я не сомневался, что он даст мне фору при таких-то регулярных походах в тир. Только как-то это по-детски получается, соревноваться тут. Зачем тогда было занимать две дорожки? «А куда деваются те пули, что пролетели мимо мишени?» — спросил я. «В пулеулавливатель попадают», — гордо произнес Михалыч. «Он у нас 338-й калибр выдерживает. Видишь, там на изгиб идет. При такой конструкции рикошет практически невозможен. Надо держать винтовку не слишком сильно, но твердой рукой. И давить на спусковой крючок мягко», — произнес отец, и мы с Михалычем притихли. Загрохотали выстрелы. «Да чего же громко, блин, бедные мои уши!» Отец отстрелялся быстро, и Михалыч вызвал мишень. 8 в десяточку и 2 на желтом поле. «Неплохо. Но если бы я ходил сюда почаще, то мог бы побить отца». «Дайте-ка я еще раз попробую», — попросил я. И Михалыч улыбнулся, начал заряжать магазин. Мы постреляли еще из AR и АК, от которого у меня под конец уже дрожали руки. Отца мне обойти не удалось ни разу. Только сейчас я понял, что тогда, в дачном тире, он мне поддавался. Да и раньше можно было догадаться, но после всего об этом и думать не приходилось. А может, он и сейчас поддается, чтобы разбудить во мне азарт. Ведь наверняка надеется, что мы теперь будем ходить в тир вместе. Я посмотрел на светящееся от радости лицо отца и улыбнулся. Давно не видел его таким. Стрелять из пистолетов он не стал и ушел на соседнюю дорожку, а Михалыч принес дезерт игл и глок, который казался на его фоне детской игрушкой, и передал мне оружие со словами: «Дезерт игл, калибр 50-й, вес примерно 2 кило, магазин на 7 патронов». Я принял пистолет и почувствовал, что он действительно большой и тяжелый. Зато прямо понимаешь, что держишь настоящее оружие. Надо запомнить ощущение для ОС. «Из него будем стрелять на 10 метров», — предупредил Михалыч. По его указаниям я передернул затвор, почувствовав себя крутым гангстером, и стал целиться в мишень, пытаясь привести мушку на середину целика. Нет, в ОС точно нужно будет придумать лазерное наведение. Курок, вернее спусковой крючок, пошел плавно. Свободных хода оказалось почему-то 2. И потом пистолет разразился неожиданно громким выстрелом. Бах! И тут же в плечо и руку долбанула отдача. Я еле сдержался от мата. «Ну, я же говорил». «От Михалыча не скроешь. Да и у меня, наверное, все написано на лице». Я посмотрел на мишень. В ней отчетливо различалась дырка. «Попал! Ну надо же! Несмотря на отдачу и вот это вот все!» Расстреляв остальные патроны, я взялся за глок. Он показался игрушечным, но удобно лег в руку и по весу просто пушинка. Из него мне, по крайней мере, удалось уложить все пули в мишень, оставив пулеулавливатель с носом. Отец еще пострелял из винтовки, а потом мы попрощались с Михалычем и отправились перекусить. Из тира я вышел, испытывая странное чувство умиротворения. Отец расслабился, и в поведении, манере держаться, выражении лица проступали его старые черты, каким-то чудом сохранившиеся с тех времен, когда Ледуня еще не прибрала его к рукам. Хотя к этому приятному чувству примешивалась талика обиды. Я понял, что с ребятами из тира отец общался куда более душевно и открыто, чем со мной. Ресторан, до которого мы быстро добрались на машине, оказался грузинским, и все вокруг было пропитано местным колоритом. Зеленые плети плюща на деревянных изгородях, массивные столы из грубо обработанной древесины, корзины с фруктами, в основном с гранатами и виноградом. Интерьер дополняли бутылки с вином, глиняные кувшины, колбасы, отбивные и прочие копчености. Конечно, это были муляжи, но сделанные настолько искусно, что, казалось, я чувствовал запах от бараньей ноги, подвешенной к изгороди рядом с нашим столиком. Или я просто проголодался, и мозг дорисовывал аппетитный образ так же, как дорисовывал образ расчетливого делового человека для отца. Вот он сидит напротив и изучает меню. Я-то думал, ведьма совсем его к рукам прибрала. А нет. Он умудрился сохранить какую-то часть себя. Друзей в тире завел. Я уткнулся в меню, но блюд не видел. Перед глазами потекли картинки. Мне лет 12. Отец забыл свое обещание сходить вместе на каток. Они с Ледуней идут в ресторан, а я остаюсь один в квартире из-за выдуманной ею провинности. Следующая картинка. Меня уже которое лето отправляют в лагерь юный программист. Черт дернул сказать, что мне интересны компьютеры. Нормального летнего отдыха у меня теперь не будет до конца школы. Мне 17, готовлюсь к выпускным экзаменам. Вечер, настольная лампа, исчерканный ручкой учебник. Отец заходит спросить, как дела, лицо его серое, усталое и безразличное. Я понимаю, что ответ на вопрос ему не интересен. Я перелистнул страницу меню и задумался. Был ли он по-настоящему рад, когда я поступил в Бауманку? Или снова притворялся? Да, стейк из говядины с гарниром. Голос отца разрушил калейдоскоп воспоминаний. Я поднял голову и заметил нависающего надо мной официанта. Мне то же самое. Тот довольно кивнул, сделав пометку в блокноте. Спросил насчет вина. Тут я тоже доверил инициативу отцу, Он-то здесь не в первый раз, судя по близкому расположению ресторана Аттира. «Как тебе ребята из клуба?» — поинтересовался отец, когда официант ушел. «Хорошие, душевные очень. У вас там что-то вроде братства?» — не выдержал я. «Ну, — рассмеялся отец, — с братством ты загнул. Ну, по сути, да. Если б не этот клуб, не знаю, выдержал бы я. В какой-то момент этот бизнес настолько вымотал, задавил, можно сказать. Я повстречал Ивана, на входе нам попался. Вспомнил о своем давнем увлечении, иначе бы пропал совсем». «Что ж ты обо мне не вспомнил?» Но спросил я другое. «А Лидия?» «Нет, она не знала». Отец протестующе поднял руки. «Она, конечно, поддерживала меня по-своему, но тут ведь другое. Женщине не понять». Я кивнул. «У тебя вот Катька есть, хорошая девушка. Но пиво пить ты не с ней ходишь?» «Точно». Подошла девушка-официантка. Грузинка с пышными формами и полным пышущим здоровьем лицом. Про таких говорят «кровь с молоком». Она поставила перед нами по бокалу и, ловко удерживая бутылку в пухлых ручках, налила вина, улыбнулась сочными губами и ушла, оставив бутылку на столе. Я еще некоторое время смотрел ей вслед. Похожая фигура была у Катьки, хотя она, конечно, проигрывала грузинке в размерах. Сразу вслед за девушкой полный усатый мужчина принес еще шипящие стейки на маленьких сковородочках. Официант положил перед нами деревянные дощечки и уже на них водрузил сковородки. «Осторожно, горячие», — предупредил он. Наш разговор прекратился. Вдохнув аппетитный аромат мяса, я понял, как сильно проголодался. Домой мы приехали уже затемно. Я всю дорогу думал об отце. Он остался прежним лишь отчасти. Все-таки раньше он ни за что не сел бы за руль после алкоголя, даже если это был бокал вина. В квартире, не зная, куда деваться, я зашел на кухню. Отец поставил чайник. Чаи, которые мне так понравились, он не брал, называя их «лидиными». Она травы любила. Что-то собирала сама, для этого мы специально за город выезжали. Что-то редкое заказывала. А когда из Индии вернулась, то вот таких сборов наделала. Аюрведой увлеклась. Отец вздохнул. «Столько вещей после нее осталось. Мне-то ничего этого уже не нужно. А выбросить рука не поднимается. Заходили подруги ее. Ну, те странноватые. Ты на похоронах видел, наверное. Порог даже не переступили. Попросили отдать им, о чем с Лидией договаривались. Я и вынес им шкатулку со всякими побрякушками, да книжку с рисунками. Лидия сама как-то говорила, если с ней что случится, им передать. Я тогда не обратил внимания на эту просьбу. Думал, раньше помру. А они сами появились. Вот и вспомнил». «Понятно», — кивнул я. «Значит, Колян оказался прав. Еще две ведьмы, черт их дери, расплодились тут. А остальное, может, Кате твоей подойдет. Дорогие украшения, что я дарил, так и остались ведь». Отец вздохнул. «Вот так уходит человек, и думаешь, а много ли ему надо? Ничего из того, что заработал, туда не возьмешь». «Это точно. Но пока живой, много чего надо, много чего хочется. Я почему-то вспомнил любовь Макса к яблокам. В то утро, когда они с Бородой спорили, покупать ли ему новинку, все было по-другому. Я и не думал о боссах и этом всем. Не думал, что и с отцом еще смогу посидеть вот так. Значит, есть и положительная сторона». «Тут ты прав», — кивнул отец. «Завтра утром мне нужно уехать. Наверное, когда встанешь, меня уже не будет». «Неужели работа?» «Почти», — он замялся. «На самом деле банкет в очень пафосном месте. Иногда бывают такие встречи, неофициальные, но там решаются важные дела». Я кивнул. «Понятно. А я вот к друзьям собираюсь». «Ну хорошо, тогда вечером увидимся». Отец сказал это с каким-то облегчением, будто переживал, что едет на банкет один, а меня оставит одного в выходной. Поздновато как-то о таком думать. Он ушел в кабинет, сославшись на работу, а я завалился с телефоном в спальне у Ледуни. Колян накидал в чат голосовых. Что же там такое они нашли в этой плитке? «Это огонь! Там не только защита заложена!» — с восторгом доложил Колян. «Она заточена под то, чтобы спящий осознавался каждую ночь». Я дослушал сообщение. Понятно, почему у Ледуни была своя собственная спальня. Отец бы сильно удивился, попробовав тут переночевать. Конечно, система работает не совсем так. Если ты придешь совсем без сил, то сначала выспишься и только потом начнешь осить. Классная защита от дурака. Никто не может к тебе пробиться. Ты заперт в своем пузыре восприятия. Ну, разве что очень ушлые неорганы. Но и ты не можешь выйти во внешнее сновидение. Все потоки перекрыты. Скорее всего, все порождаемые образы — это твои спрайты. С другой стороны, и здесь есть много интересных возможностей. Например, ты можешь попробовать... Я прослушал еще серию сообщений, забыв к концу половину того, что предлагал Колян. Надо бы список составить, что ли. Договорившись о встрече на завтра, я решил лечь пораньше. В первую очередь надо опробовать новое оружие — дезерт-игл. А там посмотрим. После всех злоключений наконец-то появилась возможность исследовать пространство сновидений без ожидания нападения ведьмы. Посозерцав аметист, я с удовлетворением отметил, что промежутки тишины между мыслями стали ощутимыми. Несколько вдохов-выдохов. После упражнения появилось какое-то спокойное состояние, можно сказать, умиротворенное. Я постарался сохранить его и попробовать прямой вход. Все-таки расслабляться нельзя, мало ли как дело может повернуться. Я выключил свет и развалился звездочкой на пафосных итальянских простынях. Мозг сначала сопротивлялся, но я упорно лежал, стараясь не двигаться, как бы ни чесался нос, не хотелось поменять неудобное положение рук и ног. Через какое-то время организм сдался, и перед глазами потекли картинки. Сон мягко влился в сознание. Я ехал на байке, гнал с какой-то бешеной скоростью. Ветер дул в лицо, мимо проносился скупой пейзаж, огромные серые камни, редкие кустики растительности и большие заснеженные вершины впереди. И хотя вместо дороги был серый шероховатый камень, колеса катили гладко. Горы, поначалу маячившие на горизонте, стремительно приближались. Вот и подножие. Я прибавил газу, и мотоцикл рванул ввысь по склону горы. Мотор ревел, захлебываясь. Склон уходил вверх под таким углом, что я вцепился в руль и прижался к корпусу, чтобы не свалиться. Впереди искрился белый снег. Мотоцикл вошел в него, как в плотное масло, вздымая по бокам белые шлейфы метели, и сразу сбавил ход. Теперь от прежнего задора движения не осталось и следа. Я чувствовал, с каким трудом машине дается этот подъем. Мы ползли все медленнее, пока байк совсем не застрял в снегу. Я вылез из сугроба и побрел наверх. Подъем давался с трудом. Ноги вязли в белом месиве, как в болоте. «Странный какой-то снег», — пробормотал я. «Неправильный». Хорошо, до вершины оставалось немного. Последние метры я преодолел на четвереньках, по локоть проваливаясь в неправильный снег, и, наконец, зацепившись рукой за неожиданно плотный и твердый гребень, влез на вершину. Открывшийся вид был поистине лавкрафтовским. До самого горизонта тянулись ряды черных горных зубцов с припорошенными снегом верхушками, а над ними в темно-синем небе искрились звезды. Странно, тут вроде бы светло, но почему такое темное небо? И мне совсем не холодно на этом снегу в горах, а звезды образуют какие-то узоры. Тут небо вспыхнуло и покрылось разноцветными картинками. Треугольники, вписанные в круги, разделенные на десятки других треугольников тонкими, но четкими линиями. Мандалы! Я быстро посмотрел на руки. Короткие мясистые пальцы изгибались в разные стороны. И что-то их многовато. Это же сон! Я сплю! Снова осознался. В отместку за бурные эмоции картинка поплыла, угрожая смазаться. Зацепиться было не за что, и я стал хлопать себя по бокам и бедрам, чтобы вернуть ощущение присутствия, а заодно и нормальный вид рукам. Это помогло, и сосредоточившись, я припомнил, что читал на форумах о границах нашего личного пузыря восприятия в сновидении, о котором говорил вчера кот. Значит, на этих границах моих снов и расположены защитные мандалы. Ну да, горы ведь находятся как раз на краю карты. Я посмотрел еще раз на расписанное мандалами небо. Ну вот и хорошо. Теперь можно спокойно заняться и другими практиками. Что на очереди? Телепортация? Надо попасть в место поприятнее. Как там ящер учил? Я закрыл глаза, подумал о нужной локации и шагнул с вершины. Зал получился недоработанным. Через бледный, почти эфемерный потолок проглядывало небо. Камидзе и вовсе отсутствовала. «Плохо ты собрал локацию, Андрюша», — отчитал я себя вслух, изображая мачеху. «Но дверь подсобки была на месте, а значит, можно поискать там тень мастера». В три огромных прыжка я преодолел зал и схватился за ручку. «Надо же, заперто. Но это не проблема». Я вложил в удар всю силу, но рука отлетела от двери, как от боксерской груши, не оставив даже вмятины. «Ах, так!» Я запустил огромный фаербол, и меня отбросило взрывной волной. Уже упав на пол, я заметил, что дверь уцелела. Стена вокруг нее закоптилась до черноты, и тем резче выделялся на ее фоне белый прямоугольник двери. «Вот так-так, что-то не то». «Именно, что-то не то вы, Андрей, делаете», — раздался голос из-за спины. Я обернулся. На входе в зал стоял сенсей, скрестив руки на груди. Внезапно стало стыдно, хотя, ясное дело, это был спрайт. Но от этого строгого, сукоризного взгляда я готов был провалиться под землю. Пол дрогнул, и я полетел вниз. Чёрт, и надо же было о таком подумать. Провалиться. На этот раз плыть в вязкой густоте не пришлось. Тусклые фонари, закрепленные на потолке, освещали бетонный тоннель. Под ногами плескалась какая-то мутная жидкость. Это что, канализация? Вот ведь угораздило. Хорошо, что во сне не пахнет. Тут же в нос ударил противный запах. Да ё, фу! Тебя нет! Не настоящий! Запах стал слабее. То-то же. Я посмотрел на руки и, хлюпая ногами пожиже, побрел по тоннелю. Освещение становилось все хуже, а потом фонарей вовсе не стало. Впереди клубилась чернота. Я остановился, раздумывая зажечь фаербол и продолжить путь или телепортироваться из этой локации. Вдруг впереди послышались шаги, и из темноты на меня выскочили два человека в комбинезонах и масках-респираторах. На ногах тяжелые армейские ботинки, в руках автоматы. «Назад! Я сказал назад! Оно вырвалось!» — закричал один из них и, словно в подтверждение своих слов, пальнул короткой очередью в тоннель позади себя. Оттуда послышался утробный вой. Я остановился, припоминая, когда мне в последний раз снились кошмары, если не считать ведьму. Еще раз телепортироваться? Я зажмурился и шагнул вперед. «Куда прешь, салага? Хочешь первым отправиться на обед к твари?» Я открыл глаза. Локация не изменилась. Военный подхватил меня под руку и потащил за собой. «Да погоди ты!» — закричал я, вырываясь. «Я сейчас покажу этому монстру! Смотри!» Я хотел создать фаербол, но вспомнил недавний поход в тир и передумал. Потянулся к поясу и, сосредоточившись, достал из появившейся на нем кобуры пистолет. Глок. Блин, почему не дезерт игл? Думать было уже некогда. «Давай, надери этому ублюдку задницу!» — крикнул вояка. Я прицелился. В темноту тоннеля легла яркая точка, почему-то зеленая. Ну и бог с ней. Пистолет громко бахнул у самого уха, и в руку долбанула отдача. «Так, ни первое, ни второе мне здесь не нужно». Я снова выстрелил в темноту. Звук остался, но очень слабый, будто доносился издалека. Отдачи не последовало. «Отлично!» В ответ на мои выстрелы тварь в тоннеле взвыла, а потом послышался гулкий топот и сопение. Звуки приближались. «Она выходит! На позицию! Огонь!» Заорали военные и встали по обе стороны от меня, целясь в тоннель. «Огонь! Ну, конечно!» Я выдохнул и снова нажал на спуск. Пули уже не просто прошивали темноту, они взрывались внутри тоннеля фаерболами. Почему бы и нет? Вот это отличный апгрейд для оружия! Вспышки огня осветили темный тоннель, и я увидел то, с чем мы так отчаянно сражались. Из темноты смотрело огромное, покрытое красными пятнами лицо Ледуни. На миг я замер. «Ведьма! Не может быть!» Тело будто парализовало. Не было сил даже нажать на курок. Спрайт и военные тоже прекратили огонь. Тварь зашипела и поползла к нам. Тут я заметил, что от Ледуни у нее было только лицо. Тело извивалось десятками щупалец, цепляющихся за стены тоннеля присосками. Где заканчивалась Ледуня, видно не было. Я посмотрел на руки, Правая все еще держала пистолет, он никуда не исчез. Вот и хорошо. «Спокойно! Это просто спрайт!» И, набрав в грудь воздуха, закричал: «Открыть огонь!» Голос усилился, стал каким-то металлическим и неестественно громким. А еще я заметил интересную вещь. Ледуня попятилась назад. Я заорал снова, и точно. Звук будто имел свою силу. Пошла ударная волна, щупальца твари покрошила в кисель. «Надо ж, вот это крутота!» Я крикнул еще раз, намеренно рассекая воздух ударной волной. Ведьму распорола надвое, и по сторонам брызнула черная слизь. Мой крик, предсмертный рев твари и торжествующий ор спрайтов военных слились воедино, и я проснулся. Над головой пестрели индийские узоры. Фух, вот это было круто! Спальня, спаленка волшебная моя! Теперь моя, да! А ты, Ледуня, останешься с носом!